Глава 31. Гнев и милость его цветочества. Принц некоторое время молчал, и только его медово-желтые зрачки едва заметно пульсировали, то расширяясь, то сужаясь до едва заметной трещинки. Затем он томно потянулся, совершенно по-кошачьи, улыбнулся, показав свои белые острые клыки, сощурился хитро и блаженно одновременно. «Джунипер Скиптон», — промолвил он, насмешливо растягивая каждое слово. «Ты думаешь, что можешь обхитрить меня, Ноа, из дома Ирисов? Водишь меня за нос, словно я несмышленый лесной гоблин?» «Нет, ваше цветочество, с чего бы мне вас обманывать?» — запротестовала Джуб, но было поздно. Щеки Ноа уже не пылали багрянцем. Золотые точки потемнели, а глаза, напротив, заблестели. Принцу надоели честность и стыд, так мало ему свойственные. Теперь ему снова хотелось быть своевольным и вздорным. «Хочешь втереться ко мне в доверие?» — мурлыкал он, царапая когтями шелковые простыни. «Хочешь заставить меня слушаться? Делаешь вид, будто добра ко мне. Выведываешь мои тайны». «Да нет же!» — пришла очередь Джуб краснеть от досады и неловкости. А еще от того, что ее маленькая победа обернулась огромным поражением, если не хуже. «Не нужны мне ничьи тайны. Я просто хочу, чтобы вы приказали нас освободить. Без этого ваши домоправители и не подумают отпустить меня. Пусть даже вы скажете, что я вам надоела, только разозляться, что я оказалась бесполезна». «Ага!» — воскликнул принц злорадно и захохотал, глядя на побледневшую Джуб. «Ну, раз ты ради этого хитрила со мной, Джунипер, то я сделаю все наоборот, чтобы проучить тебя как следует. Благодарю за подсказку. Скажу, что ты подняла на меня руку, всячески оскорбляла и обманывала, наверняка по наущению своего приятеля-волшебника. И отдам вас заразихе. Пусть делает, что хочет». «Если ты не боишься меня, то уж точно боишься его». «Слуги! Слуги! Где эти треклятые бездельники?» Но все кобальды, паки и гоблины пировали в главном зале, упившись до полной одури. Сколько Ноа не кричал, сколько он не грозил, никто не пришел на его зов. Даже придворные сороки давно уж мирно спали на своем нарядном насесте, натрещавшись до полного изнеможения. Джуб, поначалу до смерти испугавшаяся, теперь с некоторой жалостью смотрела на принца, вопившего так, что на его темном лбу выступила испарина, а в груди захрипела и заклокотала. По всему выходило, что капризы его были опасны, но только если кто-то желал их выслушивать. И по затравленному виду Ноа было понятно, что, как бы усердно он не притворялся своевольным тираном, как бы не желал верить, что каждое его слово — закон, не так уж и редко ему случалось оказываться забытым и никому не нужным. Судьба милостиво подарила Джуб возможность исправить допущенную ошибку. Что ж, надеяться на скрытую доброту Ноа не стоило. И, следовательно, гораздо разумнее было обратиться к его эгоистическим чертам характера. «Ваше цветочество», — участливо обратилась она, незаметно переведя дух. «Вы снова растревожили свои раны. Посмотрите, бинты совсем почернели. И вообще они, как мне кажется, очень грязные. Быть может, вы разрешите, чтобы я их сменила перед тем, как вы меня прогоните?» Ноа, задыхавшийся от крика, сначала упрямо мотнул лохматой головой. Но затем, поморщившись, стих и очень медленно, настороженно протянул Джуб свою изящную когтистую руку. «Может, он и живучий, — подумала она, — но совершенно точно испытывает боль». Длинные тонкие пальцы подрагивали, и стоило ей коснуться бинтов, как принц инстинктивно отдернул руку. «Я постараюсь сделать все очень бережно и осторожно, — сказала Джуб, стараясь говорить и улыбаться как можно спокойнее. «Пока ваши слуги далеко, — я побуду рядом и прослежу, чтобы с вами все было хорошо. Раз уж вы не хотите меня освободить, то позвольте вам услужить напоследок, как я уже это делала». И, продолжая приговаривать всякую добродушную бессмыслицу, она принялась менять повязки, уже не удивляясь виду пурпурных сгустков крови смолы. Но если в первый раз принц едва ли не рычал от злости, когда она его касалась, то сейчас он принимал ее помощь куда спокойнее. Хотя для вида иногда коротко стонал и жалобно попискивал. Доброта и ласковое обращение заставляли его теряться. Как все непривычное и незнакомое. Джуб, чувствуя себя так, словно идет по тонкой веревочке над пропастью, взбила и поправила подушки. Подала принцу стакан с мятной водой, укрыла его одеялом. Глаза Ноа постепенно становились сонными, словно он все-таки выпил пару кубков нектара. И Джуб осмелилась спросить, не желает ли он, чтобы ему помогли расчесать спутанные волосы. Ноа не возражал, хотя простой этот вопрос заставил его глаза на краткий миг засветиться. То ли от затаенного страха, то ли от удивления. Она водила гребнем по его длинным темным волосам с фиолетово-зелеными атласными переливами, пока голова принца не начала клониться к подушкам. Свернувшись клубочком, он тихо уснул, посапывая и улыбаясь. В полумраке поблескивали острые клыки. Джуб выждала несколько минут и попыталась потихоньку встать, чтобы улизнуть из спальни принца, воспользовавшись удобным случаем. Но цепкая когтистая рука схватила ее за запястье. Спал Ноа далеко не так крепко, как могло показаться. «Ладно, лукавая Джуб», — сказал он, не открывая глаз. «Я не прогоню тебя. Мне не нравится, что ты со мной хитришь, но нравится, как ты это делаешь. Эти ваши человеческие штучки — доброта, забота или как оно там называется. Они довольно приятны, признаю. Сегодня я помилую тебя, ничего не скажу своим домоправителям. И ты пока что останешься моей придворной дамой. Однако впредь всегда спрашивай моего разрешения, прежде чем уйти, а не сбегай, едва я только закрою глаза. Благодарю за эту безграничную милость, ваше цветочество», сказала Джуб почти что искренне. Но все же ей было крайне неприятно услышать в собственном голосе заискивающие нотки, точь-в-точь, как у гоблина Заразихи. «Я просто не привыкла к придворной жизни и оттого забываю спрашивать вашего позволения, прежде чем что-то сделать. Все-таки я простой человек, уж простите меня за это. А теперь можно ли мне уйти к себе хоть ненадолго? Я все равно никуда не сбегу из ирисовой горечи. Мне нипочем не найти дорогу к выходу». Принц ничего не ответил, но когти, впившиеся в запястье Джуб, дрогнули, а затем пальцы вовсе разжались. Он отпускал ее. И Джуб, не веря своему счастью, почти выбежала из комнаты Ноа. Быть может, она не знала дорогу к выходу из дома лабиринта, но зато хорошо запомнила, как пройти к гостиной, где теперь вместе с придворными сороками обитал Мимулус. Ей было что рассказать волшебнику, а уж сколько у нее накопилось вопросов! Галереи и коридоры пустовали. Слуги собирались пировать до самого утра, и никто не мог запретить ей гулять по ирисовой горечи сегодня ночью. Но все же, приближаясь к залу, откуда доносились слабеющие вопли, хохот и окончательно расстроенный вой оркестра, она задержала дыхание и некоторое время выжидала, прежде чем на цыпочках перебежать опасный участок коридора и юркнуть на лестницу, ведущую к гостиной. До того ей пришлось дважды перепрыгивать через храпящих гоблинов, валявшихся повсюду словно мусорные кучи и источающих такое же зловоние. И один раз вжаться в стену, прячась от троицы кобальдов, которые шли неизвестно куда, обнявшись и распевая песни. Скорее всего, они не заметили бы Джуб, пока не врезались бы в ее ноги, но она не хотела проверять, насколько сильно они пьяны. каким символическим бы ни был ее успех в сражении с принцем Ноа. А она все-таки сумела переубедить его и заставить сменить гнев на милость. Джуб ощущала, что дышится ей теперь куда легче. Внешность его цветочества теперь не казалась ей такой уж пугающей, а характер таким уж невыносимым. Принц был капризен, самолюбив, обидчив, но в то же время его жестокость не была величиной постоянной. Скорее, то были причуды одинокого и избалованного существа, не знающего иной жизни. «Возможно, он все-таки отпустит нас», — думала она. «Пару раз откажет из вредности, а затем согласится». Может, стоит ему рассказать о том, что Мимулус украл проклятие у его мачехи, чтобы начать расследование в Рассендале? Чем больше тайн, тем сложнее понять, как действовать. Если Ноа не желает снимать проклятие тем способом, который предлагают ему домоправители, то, может быть, он согласится с тем способом, который предложит Мимму? Если разобраться, то цель у нас совершенно общая. Ноа хочет избавиться от проклятия, Мимму стремится доказать, что проклятие незаконно. А мне нужно, чтобы эти злые чары извлекли из меня, пока... И ее мимолетная радость вдруг поблекла, как это бывает с лепестками раннего цветка, которого коснулись ночные заморозки. Джуб ясно, как никогда прежде ранее, осознала, что проклятие дамы из сфер все еще внутри нее, и, если верить Мимулусу, потихоньку пьет ее жизнь по капле. Сразу же заныло сердце и стало трудно дышать. Она замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась, чувствуя приступ головокружения. Впервые ей стало по-настоящему страшно из-за мыслей о злых чарах, которые до сих пор казались ей чем-то эфемерным и чересчур волшебным для того, чтобы представлять настоящую опасность. Тут, в Ирисовой горечи, волшебство ощущалось гораздо более настоящим, чем вся ее прежняя жизнь в Силенсии. Но в то же время у нее прибавилось решимости. Действовать нужно как можно быстрее, без оглядки. В гостиной было куда темнее, чем в покоях принца. Сороки хоть и важничали, однако довольствовались всего парой ламп, да и за теми никто не следил. Поленья в камине почти догорели, и найти Мимулуса, зарывшегося в целую гору пледов на одном из диванов, было не так-то просто. «Мимму! Мимму!» — позвала Джуб шепотом, тормоша спящего волшебника. «Проснись!» «Ой, да хватит же спать! Нашел время! Ты должен немедленно рассказать мне, за что прокляли принца!»